«Почнем, бояре», — сказал Хакан. Все согласно кивнули. «Тогда я первым слово возьму, по старшинству», — сказал Бурева и кашлянул. «Роб щут карелы, конунг, не по чести ты их прижал. Почто дань нарастил, сдали тебе меха по зиме, сдали. Хорошие шкурки, да однако одной, зачем же лишние брать?» Конунг нахмурился и раздельно сказал. «Мерином или весином я подати не увеличил. Сказать почему?» «Сказать», — задиристо молвил Буревой. «Потому что они сами соболей да горностаев бьют», — с силой выговорил Хакан. «Это их добыча, а карелы твои нагличают. По всему северу рыщут, по дешевке меха скупают у биармов да у лопарий. Сами же и везут потом к свеям или к саксам, торгуют, нам цену сбивая. Негоже так, и что?» — повысил голос Буревой. «Разве они крадут те меха, или силой у биармов отнимают? Все по чести да по совести, и везут они те шкурки продавать на своих же лойвах, кнаров ваших не занимают. Что тебе не по нраву, в единых гардах», — проговорил Хакан, сдерживаясь, — «и власть едина, и правда. Как я сказал, так и будет, не будет», — возопил Буревой. «Пока я на княжении в Кирьялаланде, обдираловке быть не позволю». «Что, княже?» — сощурил глаз правитель гардов. «Из общей ладьи желаешь в лойву пересесть?» «Желаю. Считай, уже пересел. Ай, молодец!» Злая насмешка искривила Хакану губы. «Вот только, далече ли уплывешь, а защищать ту лойву кто станет, да уж как-нибудь справимся!» Высказался Буревой в запале. «Думай, что говоришь?» — сердито сказал Аскольд. «Карелы в охоте смекают, а к войне они негодны. А ежели датчане явится, Рагнар кожаные штаны давненько на Кирьялаланд облизывается. Пусть только попробует!» — пробурчал Буревой, живо языка своего слюноточивого лишится. «Дурак ты», — с сожалением сказал Аскольд. Буревой вздернул седую бороденку, засверкал глазками. «Так мне ждать подати али как?» — тяжело спросил Хакан. «Али как?» — ответил Буревой, как отрубил. «Тогда проваливай», — рявкнул конунг. «Греби в своей лойве на особицу и подмоги не жди, ни одного варяга в помощь не дам». Буревой поднялся, выпрямив, как смог, сутулую спину, и пошел вон. На пороге гридницы он обернулся и процедил: «Обойдемся». Ненадолго в гриднице зависла тишина, хмурая и неловкая. Только Вадим чему-то улыбался, словно радовался непорядком. «Глупость какая!» — пробормотал Аскольд. «Да уж!» — буркнул Хакан. «Это не дело!» — решительно заявил Лиду. «Отломить такой ломоть от общего пирога!» «Кирьялаланд не вотчина Буревая!» — возразил конунг. «Не он там правит, а кунингасы. Это их жадность говорила на кругу, а не князь. А мы подождем до осени. Ежели не образумится до того времени, придем и спросим по-свойски. Пора самих биармов под руку подвести», — крикнул с места шеев. «А как станут они нам дань платить, вот тогда карелы трижды подумают, прежде чем союз с нами рвать». «Верно говоришь, шеев», — кивнул Хакан. «Вот и займись. Собери ладей 10, да пройди по Онеге до Гандвика. В Вину зайди, осмотрись там, урядись с биармами насчет дани и не забудь им хороший товар предложить. Биармы-то железа не знают, а ты им и выставь ножи да топоры, да наконечники. Они тогда живо от карел откачнутся». Бояре довольно захохотали. «Правильно», — закивал Антира. «Карелы-то всякую дрянь биармам спихивают, а мы с ними по-честному, да по-хорошему. Так тому и быть», — подвел черту Хакан. Тут за окнами поднялся переполох. Визги пошли до оханья. Аскольд метнулся к окну и высунулся наружу. «Чего там?» — глухо донесся его бас. «Да ты что?» — сыконунг обратил к почтенному собранию радостное лицо и воскликнул. «Гости к нам жалуют. Рюрик со свитой. Да неужто?» — обрадовался Хакан и соскочил с места. Бояре заволновались. «Пошли глянем. А то, чего сидеть, князья? Подъем!» Живописной толпой ярлы, кунингасы и прочие княжьи повалили наружу. Перед воротами остепенились и вышли на берег солидными людьми. Народу на берегу собралось море. Люди оживленно переговаривались, спорили, смеялись, девки прихорашивались, а парни все плечи разворачивали да пыжились. Рарик, сын Регенхери, Рикса Вагирского, правителя Виндланда, был фигурой известной. Его варяги, прозванные «тиграми моря», наводили страх на купцов и воинов с Готланда и Курланда. Торговые гости из Каупанга и Дристада, Гамбурга и Бирки бледнели, завидев паруса со зловещим силуэтом сокола, падающего на добычу. То был Рарик, тотемная птица винских риксов. Пираты Рарика грабили всякие корабли, кроме гардских, а добычу свозили в Аркану, часть уделяя храму Свинтрита. И ни Хакану конунгу, ни отцу его ни разу не приходилось долго упрашивать тигров сходить в поход сообща. Франков бить — любо, арабов калашматить — «Давай, идут, идут!» — закричали мальчишки на мысу. Хакан Конунг придвинулся к берегу поближе, испытывая непонятное волнение. Рарик, коего в гардах прозвали Рюриком, вот достойный преемник ему, этот точно не подведет. Молод, да, горяч, да, но умен, но хитер, но как честью дорожит. А уж рот его подревнее, чем у скейлдунгов. В устье Аладьеги вплывали ладьи, черная, синяя с белым носом, сизая с красной полосой. По бортам щиты красуются, ряды весел размеренно блещут мокрыми лопастями, а драконы со штевней сняты, имеют винды уважения к богам гардских земель. На корме черной ладьи стоял высокий молодой человек и махал снятым шлемом. Хакан Конунг вскинул руку в ответ. Интересно, с чем пожаловал сын Ригенхири? Не тот это человек, чтобы просто так по гостям шляться. Забрякали сходни, и на причал соскочил Рюрик. Легко взбежав на травянистый пригорок, где глыбою вкопанной стоял Хакан, сын Бравлина, он отвесил поклон и сказал: «Здрав будь, Конунг, и тебе поздорову», — важно ответил Хакан. «С чем пожаловал?» Рюрик вдруг покраснел, смешался, открыл было рот, но так ничего и не вымолвил, повернулся только и махнул рукой. Тут же четверо дюжих варягов снесли по сходням тяжелый сундук, окованный полосами железа, и поставили к ногам Хакан. Так, похолодел Конунг, а Рюрик, пылая ушами, отпер замок и поднял крышку сундука. На солнце заиграли радугой драгоценные каменья, заблестели жемчужины, крупные, как винные ягоды, брызнуло желтым отливом маслянистое золото. «Это, Мунд за невесту», — хриплым голосом произнес Рюрик. «Отдай за меня Ефанду, Конунг, любую службу сослужу, что не попросишь, сделаю». Хакан подбоченился. Был ли он рад в этот момент? Скорее, растерянный и ошеломлен. Всякий отец, растивший дочь, знает, что рано или поздно явится к нему некто молодой и прыткий и уведет его маленькую со двора. И все равно, женихи застают отцов врасплох. «А любить будешь?» — сощурился правитель Гардарики. «Вечно!» — с жаром воскликнул Рюрик и покосился мимо Конунга. Хакан поглядел в ту же сторону. «Выходи, выходи, давай!» — сказал он с ворчанием и прикрикнул. «Ефанда!» Девушка, опустив голову, вышла из толпы подружек, хихикавших и шушукавшихся. «Статная какая!» — залюбовался Хакан. «А груди уж больше материных налились. Ишь ты ее!» «Ну что?» — спросил он Ефанду. «Все слышала?» «Да», — прошептала девушка. «Ты на жениха посмотри хоть», — проворчал Конунг. «Нравится?» Дочь Хакана вскинула глаза на Рюрика и кивнула. «Пойдешь за него?» «Да», — смелее ответила Ефанда. Рюрик смотрел на нее жадно и умиленно, вся грить его, что сошла на берег, улыбалась, а Хакан Конунг оглядывал молодых, грустя о близкой разлуке и гордясь дочерней красою. Вздохнув, он взял узкую, холеную руку Ефанды и вложил ее в крепкую, мозолистую пятерню Рюрика. «Я принимаю твой мунт», — громко объявил Хакан, — «и отдаю тебе самое дорогое, что нажил. Береги ее и не обижай, а то...» Конунг сжал огромный кулак. «Сам разумеешь, буду беречь», — воскликнул счастливый жених. «Сам не обижу и никому иному не позволю. Ну, тогда быть свадьбе». При этих словах Хакана Конунга народ закричал, засвистел, заревел, затрубили рога, застучали неистово мечи о щиты. «Свадьба, эх, и погуляем!» Пир удался на славу. Столы накрыли и в тереме, и на крепостном дворе, и прямо на улицах Альдигиюбарга. Гуляли все, гридни Хакана и Рюрика перепились, мигом побратались и бродили в обнимку, горланя песни, пусть и не в лад, зато громко. Жители скидывались улицами и концами городскими, собирали подарки и подносили красивой паре. Для Ефандочки ничего не жалко, а уж князья как расстарались, дарили, словно хвастаясь богатством, соболей, охапками бобровые шкурки, высокими стопками горностаев, тюками, дорогой посуды одаривали, из стекла и фарфора, тканями шелковыми, парчой и бархатом, благовониями аравийскими в хрустальных флакончиках, румянами и тушью в коробочках из слоновой кости. Ефанда притомилась кланяться, а народ разгулялся так, что рыба из алкоги выпрыгивала. Даже арабских купцов умудрились спать, те отбрыкивались, дескать, вера не позволяет вино пить, а им и не перечили, вина не давали, меда только подливали хмельного, и запели южане протяжные песни, восхваляя девичью красу и молодецкую удаль. Всю ночь гудела Альдиега, до самого утра бродили по ее улицам варяги, русы и винды, готы шатались и мирине, весины и гости с иных земель, фризских, урманских, франкских, ромейских, булгарских, хазарских. Только на рассвете затих город, забылся пьяным сном, а когда стаял туман и высохла роса на влажных бортах лодей, Самые упорные сбрились на проводы. «Бать!» — всхлипнула Ефанда, крепко обнимая отца. «Ну, чего нюнишь?» — ворчал ласково Хакан Конунг. «Аль не рада?» «Рада!» — шмыгнула носом Ефанда. «Только одна не хочу, глупая!» — пенял ей отец. «Разве ж ты одна, двое вас, а вскоре и третья объявится. Или третья!» Ефанда краснела только и вздыхала. Она вступала в извечное кружение жизни, неведомое ей дотоле. Новизна того, что прихлынула, пугала и влекла. «Ну, ступай!» Ефанда в самый последний раз чмокнула отца и отшагнула к мужу. «Ну, носи ты теперь!» — усмехнулся Хакан. Рюрик подхватил Ефанду на руки, прижал к груди и взошел по сходням на борт черной ладьи, где бережно опустил драгоценную ношу. «Ждите в гости!» — прокричал с берега Конунг. Ладожане тоже закричали, замахали руками платками, зелеными ветками и цветами. Дружно ударили весла, и ладьи отчалили, уходя по тихой воде. Хакан Конунг стоял и смотрел, как исчезает за поворотом точеная фигурка на палубе, прижавшаяся к другой, крепкой и ладной, и чувствовал, как подливает тоска, как сжимает сердце смутная тревога, извечный родительский непокой. «Пошли, Хакан», — вздохнул Аскольд, — «выпьем за спокойное море и добрый путь». «Пошли», — кротко согласился Конунг. Глава 10. Первый звонок. Гарды Альдельгюборг, 20 июля 858 года. В Перунов день, то есть в четверг, Олег, сын Романа, сидел в кузне и работал стеклянные бусы. Засел с самого утра, благо Веремуда оставили в Бравлинсхове мечи точить. Бусины – дело тонкое, твердые руки требуют, а после обеда у Олега по расписанию тренировка по айда, где он так умотается, что руки трястись начнут. От маленьких тиглей с разного цвета стеклом припекало бок и спину. Олег осторожно наматывал на синюю стеклянную палочку желтый слой, окунал ее в красное варево, макал в зеленый расплав. Потом щипцами отделял от палочки кусочки и прокалывал их иглою по слоям или поперек. Вплавлял в эти бусины глазки, отрезочки других стекляшек, у коих цвета шли концентрическими кружками, и получалась красивая карамелька. «Здорово», — сказал Пончик с завистью. «А что ты будешь с ними делать? Бусы, ради подаришь?» «Не е», — протянул Олег. «На торгу продам. Тут бусины ценятся. Каждая за дирхем уйдет, стоит и попотеть. Дирхем – это монета арабская, тутошняя конвертируемая валюта. За один дирхем можно 25 кур купить или нож. Хорошую корову за 30 возьмешь, коня – за 50. А раба?» – тихо спросил Пончик. «За 100, 150. Недешевы рабы, ох, недешевы. Ничего, Пончик, выкупимся». С улицы донеслось лошадиное ржание и деревянный скрип. «Ну что?» Влетел в кузню Валит. «Грузимся, все?» — спросил Олег, не отрываясь от стекольных дел. «Пончик у Тиуна отпросился?» «Ага, грузи потихоньку. Сейчас я подойду. Валит, остаешься за старшего. А можно я попробую?» «Со стеклом?» — сказал Валит просительным тоном. «Дерзай». Олег аккуратно собрал в мешочек цокающие, теплые еще бусины и вышел из сухого жара кузни во влажную духоту лета. Июль. У самой кузни стояла телега, запряженная Чалым Мирином, возовитым и доброезжим. Имени ему не придумали, так и звали Чалка. Увидев Олега, Чалка тряхнул головой и потянулся теплыми губами к рукам кузнеца, вынюхивая угощение. Олег сунул лакомке сухарик, обмакнутый в мед, и Чалый схрумкал вкусняшку. Товару сегодня было вдосталь: серпы, косы, насошники, топоры, тесла, ножи. Впору сельпо открывать. Вышел Пончик, волоча мешок с бронзовыми ступками. «Поехали», — спросил он, уложив мешок и берясь за вожжи. Олег дал отмашку. «Но-о!» — крикнул Пончик. Телега тронулась, и Олег возмечтал о рессорах. Невозможно ехать на этом костотрясе. От каждого бугорочка организм ёкает, а на камнях просто разжижается. Телега выехала на берег Иладиги, в кусты тальника. Чалка, мерно качая головой, перетащил вазок через бугор и вкатил во двор Бравлинсхова. Где-то он все это уже видел, мелькнуло у Олега, то ли на картинах Васнецова, то ли еще где. Девки придут, ткут, заряд. Олег их уже немного различает, у венских красавишен коса имеется, а их русские подружки ходят с распущенными волосами. Но все как одна в паневах. Перекрестное опыление культур. Телега объехала терем, где на крыльце скучала пара гридней в полном боевом облачении, и выкатилась на дорогу. Справа пола востелился травянистый берег, далее блестело переливалась Алкага, а за нею вставал непролазный лес. На его фоне красиво смотрелась ладья кача, шедшая с Ильменя. Слева, на лугу, за прясельной изгородью паслись коровы. Босоногие пастушата сидели под одиноким дубом. Позвякивали колокольца, простенькую мелодийку выводила свирель, пастораль, буколика. И тут же, как назло, диссонансом прозвучала тревожная нота, топот коня, пущенного в галоп. Со стороны дворища проскакал бородач в кафтане без рукавки поверх кольчуги, в шапке кульком с оторочкой из меха. Кафтан стягивался поясом с золоченой урманской пряжкой и с бляшками от булгар, сведущих в серебре. Накатила волна запахов, лошадиного пота, какой-то кислятины и прели. С дороги прорычал голос, и свистнула плеть. Олег едва увернулся от жалящего хвоста. «Чтоб ты сдох!» — пожелал Олег во след кавалеристу. Кромею своему поскакал, подключился пончик. «Угу!» — арпил это из ильменских. «К этому, к ставру!» — поинтересовался Олег. «Да не, к агапиту!» «Помнишь, к агапиту?» «Так он еще осенью уплыл, уже приплыл!» Охотно делился информацией пончик. «Угу!» Ему Вадим ярла избу подарил. Быстро же они спелись. Хотя, ярл так крещеный. «Угу!» «Совсем рассказать забыл!» Оживился пончик. «Ты слыхал, как агапит местных крестить пытался?» Олег помотал головой. «Вышел на бережок», продолжал пончик, «а там девки купаются. Голышом!» «Угу!» «Агапит как давай их шугать!» «Крестом машет, молитвы трубит!» «Девки терпели-терпели!» Да истощили попа в воду, чуть не утопили особу духовного звания. «Угу!» Ругался поп, спросил Олег с интересом, аж шипел. Оба расхохотались, радуясь всему сразу, и тому, что Рамию кичливому дали сдачи, и погоде хорошей и вообще. И снова стук копыт за спиной. На этот раз телегу обогнал княжеский гридень, утконосый какой-то. Он тоже был в кафтане, как и арпил, но, кажется, без кольчуги и без меча, зато с громадным ножом с крамосаксом на поясе, в ножнах с посеребренными накладками. Неприятный тип, неприятный и опасный. «Еще один», — проворчал пончик, провожая утконосого хмурым взглядом. «Тоже небось к попу, ишь, повадились». «Пхуфин это из датчан», — объяснил он Олегу, «в прошлом годе с сотней осмуда в Миклагарде служил, там и крестился. Сейчас это все и братья на особицу, язычниками прозывает». «Интересно», — задумчиво протянул Олег. Беспокойство не беспокойство, но тревожность некая протрезвила его, заставила поежиться разомлевшую душу. Телега выехала к берегу, заставленному наустами, корабельными сараями для лодья и снег. Здоровенные, как соляные амбары, наусты тянулись вдоль берега, загораживая реку, до самого города. Но те, что стояли с краю, поднимали свои крыши совсем уж высоко. Стен на эти наусты еще не приколотили, одни столбы до кровля, и потому не глушились звонкие удары топоров и колкий скрип тесел, озвучивавших строительство новых лодей. Сноровистые мужички-корабельщики работали плотницкими дружинами, слово «артель» еще не было в ходу. Пончик попридержал чалка. «Пру, запыхлятина. А ладные ладейки выходят, ничего не скажешь», — подумал Олег. «Как гульнут по Европам, как втешутся в чужие берега. Любо-дорого. Поехали», — вздохнул он. «Слушай, Олег», — сказал пончик задумчиво, — «ты что-нибудь помнишь из истории? Ну, что в этом году произойдет?» У Олега сразу испортилось настроение. «Да ничего хорошего», — пробурчал он. «Кто-то должен напасть, то ли Рагнар Ладброк, то ли еще кто. Всю Альдиегу нахрен пожжет, и вроде как Рюрика должны призвать». Пончик заволновался. «А потом?» — спросил он. «Потом?» — Олег нахмурил лоб. «В 860-м Аскольд пустится в поход на Миклагард и по дороге, так, мимоходом, Киев захватит, пока он еще самбатом зовется. Кто? Никто, а что? Киев. В 61-м наши опять Париж возьмут, в 45-м брали, в 57-м брали, ну и еще разок займут, хм, а в 62-м Вадим против Рюрика восстание поднимет». Пончик очень серьезно сказал: «Тебе надо об этом рассказать конунгу». «Угу, о восстании, да обо всем. Сам подумай, сколько можно будет жизни спасти, если заранее знать». «Угу, ты сам лучше подумай», — сердито сказал Олег. «Кто я и кто он?» «Все равно», — заупрямился пончик, — «пусть лучше знает. Да кто поверит троллю? Вот зря ты». «Угу, сейчас не 21 век, тут всему верит. Да и не важно, поверит тебе конунг или нет. Главное, что ты предупредишь». Олег не нашелся, что ответить, и пробурчал: «Ладно, попробую. Обещаешь?» «Да», — рявкнул Олег. «Вот пристал». Довольный, что добился своего, пончик прибавил протечалому, и скоро уж телега миновала, загремела по улице, мощенной деревянными плахами. Неширокая улочка звалась Варяжской, до Свейского переулка. Далее она меняла русское название на урманское, но та же ореховая скорлупа хрустела подкованными ободами, те же мощные срубы из гигантских почерневших бревен тянулись по сторонам улицы, те же могучие заборы справа и слева. Такое же все крепкое, мощное, ладное. Сколько заборов, столько крепостей. Нету пока у Альдиги герба своего, а девиз уже имеется. Накося, замучишься завоевывать. Опять чинит в базарный день. Угу, проворчал Пончик, подбирая вожжи. Нашли время. Впереди дюжие ребята-мосники перестилали покрытие, клали вдоль улицы три бревна лаги и врубали поперек крепкие плахи. Еще и брус по краям клали, типа поребрика. Давай в объезд, ворча. Пончик приворотил телегу в узкий, немощеный переулок и выехал на соседнюю улицу, прямо к свежесрубленной избе, над резным крыльцом которой нагло растопырился крест. На новеньких, светящихся смолистой желтизной ступенях стоял отец Ставр во всем черном и мерно постукивал по столбу волосатым кулаком, усеянным огромными перстнями-жуковиньями. Ему что-то неслышное говорил утконосый Хуфин, переминая пальцами шапку. Священник кивал со значительным видом. «Ты езжай пока», — Олег соскочил с телеги. «Я сейчас. А ты куда? Нужно мне. А-а-а». Олегу приспичило. Он свернул в проулок, зажатый чистоколами так, что двум пешим не разойтись, и выбрался на немощеную уличку, застроенную амбарами, крепкими и основательными, как доты. За амбарами тянулись овражки до западины, заросшие густой зеленью бузины и шиповника. Здесь Олег, поозиравшись, оправился и пошел обратно другой дорогой. Распугав гусей за длинным зданием платной конюшни, он полез через кусты смородины, продираясь к задней стене новенькой избы. Совсем на местности не ориентируешься. Сердился он про себя. Сейчас вот спустит хозяева собак, они тебе моментом верный путь укажут. Внезапно из волокового окна просвеца над его макушкой донесся негромкий мужской голос. «Мы творим дело богоугодное, стало быть, правое». Олег узнал баритон отца Агапита и замер. «Простереть свет истины над русскими землями – разве не благо? И пусть великая идея спасения души овладеет заблудшими. Обратись к Василевсу Ромеев, и он поможет тебе взойти на трон всея Гордарики». «Ага», — послышался голос Вадима Ерла, исполненный сарказма. «И стану я тогда вассалом императора. Приставит ко мне какого-нибудь архиепископа, и будет он тут мной вертеть». «Не вертеть», — с достоинством сказал отец Агапит, «но направлять волю христианского царя русов и наставлять его, в том и заключено богодержавие». «И чем он мне поможет, Василевс твой?» — спросил Вадим агрессивно. «Золотом», — коротко ответил Агапит. «Мало золота», — рявкнул Вадим. «Еще и сталь нужна. Дружину Хакана не купишь, ее резать надо, колоть, рубить, сживать со свету. И какой мне в этом толк от Василевса? Не волнуйся так, ярл», — зажурчал Агапит, — «все в руках божьих. Как же мне все это надоело, Господи!» — процедил Вадим. «Сколько можно гнить на этих поганых болотах? Ладно, пойду я. Ступай с Богом, сын мой». Олег осторожно выпрямился и скользнул в проулок. «Да, подумал он, страсти кипят шекспировские. Может и впрямь Нострадамусом прикинуться, возвещу конунгу грядущее, а дальше пусть сам думает. Хоть душа будет спокойна». Глава 11. Заговор. Свиаланд Упсала. Ладью свою Вадим Ярл получил в наследство от отца и продолжал называть Пардусом. Так легка была она на воде, так стремительно разгонялась, разрезая килем пенные гребни. Борта ладьи поднимались невысоко и были выкрашены в густо синий цвет. Следуя она на одних веслах, заметить ее в толчее волн было бы непросто, но Пардус шел под парусом. Растянутая реем красно-белая ветрила маячила издалека, словно бросала вызов встречным и поперечным, пугая мирных купцов, напрягая воинов. Удача, девица с норовом, изменить может запросто, а тут, на палубе, 8 десятков отборных головорезов, точно знающих, где у меча острие. Сощурившись, Вадим осмотрелся. Серо-зеленое Варяжское море заливало весь круг зримого им мира, перекатывая валы соленой влаги, шумно дыша и плеща. «Ваист!» — коротко кликнул Ярла и, без лишних слов, показал на мачту. «Ваист!» — шустрый белоголовый малый, мерянин из города Суждал, поплевал на ладони, сплошь покрытые мозолями, и полез на мачту, ловко цепляясь за канат из моржовой кожи. Наверху, уперев колено о рей, Ваист оглядел море на западе и крикнул: «Вижу берег». Вадим молча кивнул, храня скупую улыбку в бороде. Засветло управились. Позади глубокая Нева и мелкие воды Хольмского залива между Финландом и Истландом, позади короткий простор Варяжского моря, И вот зоркий Ваист углядел коренные земли Свярики. Подгребаем, однако, за годы службы у Василевсов, сперва у Феофила, после у сына его Михаила, Вадим привык к теплым водам Синего Русского моря, Понта Евксинского, как звали тот водоем Ромей. Не то что море Варяжское, зябкое летом, окованное льдом зимой. Тут и краски побледнее, и теплынь поскуднее. Природа второго сорта. Долго ли, коротко ли, а приблизилась страна Свиев, обтекла ладью островами Шхирами. Да, не любит земля тутошняя саху и посев, сплошь скалы да сосны. А где тощие почвы ровно стелится, там травку муравку камень прорывает, мшистые валуны утаптывают. Худая земля, не для урожаев богами сотворена, а в Гордарике чем лучше, и там поля, урывками. Где расчистишь деляну да выжжешь дерево, там и сеешь. Одни птицы да души блаженные выри видят сверху страну крепостей, ковер лесной в подпалинах огнищ, в черных дырах болот, в серебряных брызгах неисчислимых озер. Окраина, задворки мира, белый щит поднять, скомандовал Вадим. Двое гридней близняшек, Ардагаст и Прогаст, вскочили и кинулись к мачте, живо подтянув к самому флюгеру круглый щит, мазанный белой краской, знак добрых намерений, парус спустить, весла на воду. Произошло множественное движение, гридни расселись по скамьям румам, вывернули круглые заглушки из лючков в борту, просунули в них узкие лопасти весел, взялись хорошенько и налегли. Узкая длиннотелая ладья, высоко поднимая форштевень с ощеренной пастью чудовищного зверя, помчалась шустрее и вошла в пролив к озеру Лёг. Показались первые дымки, навстречу проплыл пузатый фрисский кок. А Вадиму стало нехорошо, припомнил он, с чем следует в земли свейские, какие вести несет Эйрику Конунгу, сыну Инунда из рода инглингов. Оплывая страхом, прислонился Вадим спиною к мачте. «Господи Иисусе, спаси мя и помилуй!» Пардус скользил по волнам озера, несся черным вороном, зловещей птицей, вестником несчастья и горестей. Словно отвечая мыслям Вадима, пролетел по ясному небу живой ворон, хрипло каркая. «Священная птица Вадана!» Вадим сжал пальцы в кулаки, это знак. Крещенный в храме Святой Софии, ярл до сей поры барахтался в тенетах языческих провозвестий. «К берегу!» — скомандовал он, повеселев. За разливом вот открылась Упсала, столица свейская, поставленная в устье речки. В Упсале проживала Эйрика Нунцен, конунг всея Свярики. Ладья утишила разгон и плавно приткнулась к деревянным мосткам. Крепкие парни с берега приняли швартовы и живо обмотали вокруг бревен. Первым на берег сошел Вадим, следом спустились Ардагаст и Прогаст. Дорогу важничавшие троица перегородили трое викингов, каждый поперек себя шире. Средний из них, поглядывая на ладью, спросил неприветливо, коверкая гардскую речь: «Чего надобно? А ты кто таков, чтобы спрос учинять?» Попер на викинга Ардагаст, кладя пятерню на рукоять меча. «С дороги!» — поддержал брата Прогаст. На ладье заволновались, забегали, гремя оружием. Но викинги попались упертые. Средний набычился и пошел на Прогаста, вытягивая меч. Клинок в его могучей лапе гляделся кухарским ножиком. «Стоять!» — хлестнул голос, в котором пробивалось властное превосходство, и викинги неохотно отошли. Из-за их неохватных спин выступил дородный свей в синем кафтанчике из фламандского сукна, с огромной собольей шапкой на голове, и громко сказал: «Я, стурман Эйрика Конунга нашего, и все называют меня Храдвислом Ярлом, сыном Торгерда, чья ладья пристала к нашему берегу. Люди зовут меня Вадимом Ярлом, сыном Годлова», — ответил Вадим. «Сами мы из гардов и хотели бы переговорить с конунгом Свеев». Стурман склонил голову в знак согласия и повел рукою, приглашая следовать за собой. Дорога была недлинной. Обогнув пологий курган, Вадим вышел к храму, рубленному из дерева и разукрашенному золотом. Храм стоял на ровном месте, окруженном холмами, как трибунами амфитеатра, виденного Ярлом в Миклагарде. Рядом с капищем рос огромный, раскидистый дуб. На его ветвях качались почти истлевшие останки давних жертв, а с голого сука свешивалась петля, стянувшая горло человека, принесенного богам на медне. Вороны только и успели, что глаза ему выклевать. За распахнутыми дверьми святилища горел огонь в очаге, подсвечивая статуи трех богов. Тор с молотом сидел посередине, Вадан в доспехах и Фрейр с огромным членом тулились по сторонам. Вадим истово перекрестился. Ох, прав он был, спасая душу в вере истинной, и порукой тому его чутье. Да разве может сравниться запах тлена с благоуханием ладана? Стурман не заметил крестного знамения. Поклонившись богам, Храдвисльярл повел гостя ко дворцу свейского конунга. Вадим скривился. «Дворец, называется, да в Миклагарде его и за конюшню не сочли бы». По двору близ королевских палат маялись без дела с полсотни викингов в доспехах. Завидев Вадима, ясени битвы мигом оживились, словно почуяли, с чем пожаловал пришелец из гардов. Поднявшись на второй этаж по внешней лестнице, стурман проводил Вадима в покой конунга. Эйрик, сын Инунда из рода инглингов, выглядел браво, хотя ростом и силой не потрясал. Кряжестым он был, основательным, со светлыми волосами цвета полова и ясными глазами, прозрачными, как тающий лед. Конунг был в высокой выхухолевой шапке с бобровой тульей, в длинном плаще черного сукна, отороченном горностаем. Плащ открывал красный кафтан с золотыми бляшками и плетенками, кожаные штаны, заправленные в юфтевые сапоги, расшитые мелким речным жемчугом. Высокочтимому владетелю Свярики, напыщенно возговорил Вадим, великому и светлому Эйрику Конунгу, сыну Инунда, шлет приветное слово Вадим Храбрый, сын Годлова, ярл Ильменский. Приятно слышать учтивые речи от боярина Хакана Конунга, слегка поклонился Инунцен. Что привело тебя к порогу дома моего, Вадим Ярл? Хочу предложить Эйрику Конунгу Аустрик, ровным голосом проговорил Вадим. Эйрик встрепенулся, его глаза расширились, сперва в гневе, потом от растерянности. Светлые брови сошлись, сминая кожу на лбу морщинами непонимания. Проясни смысл твоих слов, отрывисто сказал Эйрик. Все просто, конунг, заговорил Вадим, дергая губами от возбуждения. Тесть Хакана Буревай вдрызг разругался с зятем, разорвал все ряды мира и любви, и теперь один сидит в Кирьялаланде. Известно, Кирьялаланд мехами обилен, но ведомо ли тебе, конунг, что целые груды мехов скопились в Бьярморе, дожидаясь купцов арабских, и все они будут твоими, если ты поторопишься их взять. На губах Эйрика заблуждала улыбка. Карелы, хорошие охотники, надавил Вадим, но воины они никакие. На землях их стоит много крепостей, но самая большая, Кирилабатнар, перебил его Эйрик, та, что в устье Вуоксы. Да, конунг, у стен ее погиб мой прапрапрадед, пробормотал Эйрик, и во широкие объятия. Верно, нетерпеливо сказал Вадим, но ныне Кирилабатнар опустела. Кунингас Матул ушел из нее на праздник в Бьярморе, и с ним утопала половина рати, что стояла в крепости. Путь свободен, конунг, а в помощи Буревою отказано. Хакан ясно выразился, ни одного варяга не дам, сам, дескать, выкручивайся. Эйрик взволнованно заходил по комнате, почти касаясь шапкой низкого потолка. «Но почему ты открываешь мне тайное?» — резко спросил он. «А, Вадим Ярл, тебе-то какая выгода от моего похода на Карел, а такая?» Вадим раздул ноздри и сжал кулаки. «Карел ты покоришь с легкостью, и кто тогда помешает тебе подмять под себя гарды? Ты вернешься домой с хорошей добычей, а Хакана убьешь, и пусть его место займу я. Я буду собирать тебе дани каждый год привозить в Упсалу». Сам Эйрик Инунцен задумчиво смотрел в угол, где стояло копье Одина. «Хорошо», — протянул он, — «ты станешь правителем гардов». Вадим неслышно выдохнул. «Получилось, но...» — поднял палец конунг. «Хакана конунга убьешь ты, я...» — слабо молвил Вадим. «Ты, Вадим Ярл, ты...» — мягко проговорил конунг. Он прошел к маленькому окошку, под которым стоял поставец с нехитрой снедью, взял ржаную лепешку, намазал на нее масла, присыпал икрой и откусил. «Никто же тебе не предлагает заявиться к Хакану во дворец и прирезать его», — журчал Эйрик, — «но я ж по себе знаю, как живут конунги. Зимою Хакан пьянствует на пирах, а летом или воюет, или на охоте пропадает. Отсюда и выбор, или яду подсып, или подстрой несчастный случай на охоте. Мало ли что в лесу случается. На той неделе Хакан тура гнать собирался», — задумчиво произнес Вадим. «Во», — обрадовался конунг, — «и ты поохотся. Хакан натура, а ты на Хакана. Главное что, охота натура, дело опасное. Вот где можно конунга, того, чего», — недопонял Вадим, — «убрать, подколоть копьем, упаси бог, стрелой или ножичком, только копьем, будто рогом боднули. Чтобы так, вот Хакан, вот тур, насадить конунга на рожон, и в лес, и пусть тур с трупом поиграется, потопчет, кто что скажет, несчастье на охоте, не остерегся конунг, ну и все, дружина без конунга, что стадо без пастуха, разбежится, к тебе же и откинется, а в помощь тебе дам своего человечка, зовут его Хуфин-убийца, надежный малый, действуй, Вадим конунг». Рано-рано, когда в зоревых лучах догорали последние звезды, Пардус покинул озеро Лёк и взял курс на гарды. Тревоги и страхи мучили Вадима, но и сладкий яд точил душу его. Ладья летела черной птицей к озерам и лесам Гордарики, а Вадим чувствовал себя ангелом смерти, возвещавшим Божий суд. Он нес родине войну. Скоро, скоро вострубят рога. Огнем и мечом расчистит Эйрик и Нунцен дорогу Вадиму Храброму, дорогу к трону. И мы еще посмотрим, кто кому будет дань платить. Глава 12. Лесной князь. Гарды, Алаборское ярлство. Лев, царь зверей. Трюизм. Кто-то первым высказал это мнение, а молва возвела его в ранг последней истины. Сомнительный, если рассудить. Никто же не сводил в поединке льва с белым медведем или хотя бы с бурым собратом арктического ашкуя. О, такие, бывает, чудища попадаются в лесах, что куда там гривастому с кисточкой на хвосте. Но что мы все о царях, да о царях. Можно и о князьях звериных потолковать. Кто в русском лесу хозяин? Медведь. А если подумать, никогда ни один медведь не схлестнется с туром. В этом диком буйволе жила великая мощь, а если помножить ее на ярость, не одолеть тура медведю, турицу задрать, куда ни шло, а тура, не в жизнь. Надо полагать, трон лесного князя перешел к Топтыгину в 17 веке, когда европейцы доконали последнего тура. Ах, и красивая же зверюга была, высоченный, широченный, лоснящийся, гнедой весь, только на хребтине белая полоса, и рога, длиннющие, острейшие, торчащие вперед, как у трицератопса, а уж характерец. Это вам не племенной бык, тур, он не туп, он умен и зорок, ступает бесшумно и появляется неожиданно. Степного тура хоть издали увидишь, а лесного, поди усмотри. Наверное, зря природа дала туру рога, повадки у него какие-то нетравоядные. Хищного в туре много, немирного. Так на то и князь, за то и уважение. А охотнику, добывшему тура, почет и слава. Охоту на тура затеяли в междуречии Паши и Эйсиси. Места здесь буреломные, повешние паре, топкие, но в начале лета пройти можно. Не парк, конечно, так ведь и тур, не буренка. Вадим поднялся по Паше на пардусе, взяв, кроме гребцов, лишь Ардагаста и Прогаста. Двойняшки не отличались сообразительностью, зато ничего не боялись и никому не давали спуску. Когда трон займу, мечтал Вадим, сделаю их гвардейцами, а Прогасту дам чин, нет, лучше дам обоим, передерутся еще. С приятностью решая будущие проблемы, Вадим Ярл высадился на бережку, где сосны отступали полукругом. Здесь и разбил лагерь Хакан Конунг. Дугой вдоль опушки стояли шатры, аппетитно булькало мясо в котлах. Охотники, гардские князья и ярлы, следопыты и гридни, попивали мед да пивко и рассуждали об особенностях национальной охоты и рыбалки. «Ты мою ладью знаешь? Немалая посудина, 16 румов. Так тот осетр, ну, может, на локоть меньше ладьи был. Царь рыба, не видел, значит, ты матерого волчару, а на меня один такой вышел, в холке, выше хорошего коня, а лапы, что моя нога, ох и зверюга был, вся семья его шкурой укрывалась, тю, тетерев, я однажды чуть птицу Элконост не свалил, гляжу, сидит на суку дива, вроде птица, да уж больно велика, я быстренько стрелку на лук, натягиваю, а оно как раскинет крылья, как обернется, мать моя, сиськи торчат оттокенные, и лицо бабье, а ты, тетерев, Тетерев,